Глава 52. Прижимаюсь к Макару так сильно, как только могу. Будь я немного сильнее, ему было бы больно. Слегка ослабеваю хватку, он тут же притягивает к себе. Горячий, нестерпимо горячий. Руки его держат крепко, особенно ушибленные ребра ощущают напор. Я буду лучше терпеть, чем попрошу отпустить. У меня в жизни такого никогда не было. Ко всем двум мужчинам, которые были рядом со мной, я привыкала очень долго, годами. Не потому, что я какая-то мега особенная, нет. Мне просто очень сложно открыться. Я при желании этого сделать не могла. С Макаром все иначе. Намекни он тогда на интим чуть менее прозрачно, я к своему стыду, возможно, бы согласилась. Тянет к нему непомерно, и ничего не останавливает эту тягу. То, что он не женат, я и так знала, паспорт видела, каждую из страничек сканы лично снимала. Наличие же невесты не исключено. В памяти яркой вспышкой всплывает момент моего дикого шока. Мы с Егором зашли в холл, и охранник-мужчина как бы невзначай мне сказал, что Макар Викторович уже вернулся. Знаю, что странно, но вся атмосфера того места такая домашняя, что ли. И мужчина этот в том числе. Видел нас вместе, решил подсказать. Тем более Егор там со всеми на короткой ноге. Был уже на тот момент моего появления. Каково было мое удивление, когда дверь его номера мне открыла миленькая рыжая девушка. Зачем я туда вообще пошла? Телефон у Макара был долго отключен. Мысли дурные верно ползут в мою голову. Так всегда, стоит только обзавестись новым близким человеком. Мы вам помешали? Пропищала она, пока я стояла и могла только смотреть на нее. Слов не было. Мы слегка расшумелись, простите, столько эмоций. Давно с женихом не были вместе. Сказала и тут же покраснела. Обернувшись, она посмотрела на дверь в ванную комнату, за которой шумела вода. У входа валялась рубашка Макара и трусики, по всей видимости, этой самой девицы. Море боли. Это про меня в тот момент. Даже вспомнить не могу, что ей сказала. Самый мой большой страх с 18 лет – увести мужчину из семьи. Когда Лариса умерла, мама Егора на эмоциях, знаю, сказала, что мне это за то, что я ее сына из семьи увожу. Это было не так. Но на тот момент почва, она же психика моя расшатанная, была самое что ни на есть благодатная. Папа умер, у Егора родился ребенок. Ма оставалась самым для меня близким на земле человеком, и ее тоже не стало. По ощущениям, тогда, стоя перед номером Макара, я как будто вернулась на 10 лет назад. Катализатор сработал. Сейчас же обнимаю его и понимаю, что, во-первых, верю ему, а во-вторых, не отдам. Он только мой. Сам ведь ко мне приехал, я не звала. Осознание этого выручает, помогает не скатиться в какую-то темную бездну страха. Никогда в жизни мне не приходилось отбиваться. С Артуром все было совсем по-другому. Я не ожидала, что он схватит мою голову и начнет ею стену долбить. Пара ударов, и я отключилась. Помню боль, страх испытать не успела. Сегодня был ужас. Вначале оцепенение, затем огромное желание освободиться. Когда сил уже не оставалось, молилась, чтоб только Аня с Егором не вернулись пораньше. Янсен откуда-то знал, что стоит мне в голову хорошенько заехать, я тут же теряюсь. Не потому, что мне больно невыносимо, скорее страшно. Страшно снова стать овощем, который не помнит своего ребенка. В такие моменты я начинаю к себе прислушиваться, анализировать, как происходящее воспринимаю. Это становится приоритетным, естественно, накал сопротивления падает. Понятно же было, что не поиметь меня он приехал. Скорее хотел отомстить и мне, и подгадить Макару. Мне тут птичка на хвосте принесла. Макар к простым смертным зачастил. А тут у нас вот принцесса какая. Надо же! Его вкрадчивый голос до сих пор звучит в голове. Ты со всеми спишь, кого проверяешь? «Ну, тогда я тоже хочу. Будь так добра. Столько бабла теперь из-за тебя отдавать». Дергаюсь. «Не хочу. Не хочу больше там работать. Не хватало еще одной фобии обзавестись. Их и так слишком много». «Малышка, ты что?» — шепчет Макар в мой висок. Думал, ты спишь. Разбудила тебя? Я не спал. С тобой каждый раз это проблематично. Слегка усмехается, гладя меня по волосам. Спасибо за то, что ты приехал. Говорю искренне. Не представляю, как без него бы справлялась. Рядом с ним максимально спокойно. Без тебя теперь нереально. Больше не отпущу. Запру где-нибудь и будешь сидеть. Под охраной? От его серьезного тона становится даже смешно. Да, сейчас лично тебя охранять буду. Егора, быть может, в долю возьму. Будет моими ушами и глазами. Это он любит. Настроение вверх на крыльях несется. Я очень тебе благодарна за то, что подход к нему ищешь и можешь найти. Сразу было понятно, что вы неделимы. Мне все в тебе нравится, сын в том числе. Касаюсь пальцами его губ, он тут же целует. Тянусь, очень хочется почувствовать то же самое, только губами. Давай мы до завтра подождем, уже сегодня. Слегка пусть губки твои заживут. Не хочу делать тебе больно. Снова целует макушку. Поспи немного. Егор тебе завтра допрос с пристрастием устроит. Силы нужны.